судьба таланта не пустяк, товарищ Гущин. Талантом надо б надорожить. Может и так ответить, верно. Видите ли, Кирилл Владимирович, Писарев в письменном виде товарища Назарова ставил вопрос о театре. И этот главный вопрос решен положительно. Ну, смотрите, Писарев просил 5 штатных единиц главрежа, директора, дирижера, главного художника, механика, а мы даем ему дополнительную единицу режиссера. Можно, конечно, и подождать с приказом, время терпит, но, вы говорили, Назаров просил провести все за 2 дня. Снова на нас все шишки посыплются. Поверьте мне, все-таки я вырос в театральной среде. Предлагаемое решение оптимально. Вспомните, наконец, кино. Посмотрите, титр «Ученик» в качестве режиссера-постановщика и отдельный титр для мастера, художественного руководителя. Ближайший друг Писарева, помню, Левон Кочаян, был счастлив, когда известный режиссер согласился быть его художественным руководителем. А потом можно подбросить на закуску, пригласить к себе Писарева. Поговорите с ним на чистоту. А, конечно же, поешься. Кому охота. И к Назарову идти не с руки. В конечном счете, именно Кирилл Владимирович санкционировал начало работы Писарева, когда тот стал катать со своим табором по клубам и дворцам культуры. Ах, Кирилл Владимирович, Кирилл Владимирович, думаете, не найдутся и в нашем коллективе люди, которые с радостью бросят в нас камень? Вы ж первыми поддержали опыты Писарева, когда тот начинал 2 года назад. Ну, еще как бросят. А чем мы с вами будем крыть, а? Именно так. Надо постоянно связывать его с собою. Не бояться ответственности. Да, виноват, промолчал, ибо хорошо знал грешки Писарева. Пора его юности, но какой талант безгрешен. Это я, чиновник, должен быть на просвет чистеньким. А Писарев, человек особый, ищущий. На что-то приходилось закрывать глаза, да и потом меня бы не приняли упрекнуть в зависти, как-никак окончил театральный, в дипломе стоит профессия режиссера. Нет, нет, об этом не надо. Начнем задавать вопросы, когда, где, у кого, с кем. Нужно и дальше поднажать, чтобы юного хирурга, надо уточнить кого, даже судили, дали 2 года, зарезал на столе больного, а потом героем стал, академиком. И Рамзин, первый лауреат государственной премии, а ведь был обвиняемым на процессе промпартии, искупил вину талантом своим. Это опасно, Кирилл Владимирович может сказать, что Писарев искупил. Хотя есть ответ. Там шахты или больница, здесь нет, не надо. Перебор во всем хуже, не только в картах. Впрочем, держать про запас надо бы все. Кто знает, глядишь, пригодится. Главное — оглушить, выжить растерянность. Заставить прийти к решению, подумать еще раз. Обождать. В 11:40 Кирилл Владимирович позвонил Самсонову. Тот репетиции со студийцами пожертвовал, звонка ждал. В бассейне «Москва» Сергей Павильон сделался своего рода литературно-театральным клубом. 2 раза в неделю по утрам здесь собирались актеры театров и кино, плавали. Однако большую часть времени проводили в парной, сгоняя лишний вес. Мазались солью или медом, и чтобы не скучно было потеть, предавались беседам об искусстве. Именно здесь перенашел Писарев своего друга. «Знакомься, твой коллега из Питера», — сказал Степанов, кивнул на пепельно-волосого гиганта с римским профилем. «Лаемся второй день. В полупечатать коммунике переговоры проходят в духе сердечности и откровенности». «Удалов». Гигант протянул длинную ладонь.